Глава 10. На улице было тепло. Снег смягчил холода. Завтра ведь уже первый день зимы, а там и до праздника недалеко. В прошлом году мы собирались в доме Виконта, обменивались подарками. Леди Ребекка подарила мне отрез ткани на платье, то самое, которое сейчас на мне. А я ей вписанные в скромный медальон миниатюры Виконта и Миралинды. Над миниатюрами работать в разы сложнее, но она, кажется, даже ни разу его не надела. А впрочем, медальон и впрямь был слишком простенький, к чему ей его надевать. Но в этом году мне не придется думать про подарки, разве что для мисс Дженни и для Эбби, если получится с ней увидеться в праздничную неделю, потому что в эти дни у кухарки работы много. Задумавшись об этом, споткнулась, но Орман меня поддержал. Заглянул мне в лицо, но ничего не спросил, и сейчас я была ему за это искренне благодарна. Молча устроилась на сиденье мобиля и стала смотреть в окно, на привычно мелькающие за стеклом пейзажи, которые смазанными картинками проносились перед глазами. Когда мы выехали на обводную дорогу, отвернулась и уставилась на свои руки. Желание надвинуть на лицо шляпку так, чтобы полы скрыли от всего мира истинные чувства и мое лицо хотя бы наполовину, неожиданно навело на странную мысль. Под маской очень легко спрятаться. Отгородиться от всего мира, если не хочешь быть застигнутым врасплох. От кого же вы бежите, месье Орман? От кого или от чего? Молчание, выросшее между нами стеной, становилось все гуще. Как туман. Дался мне этот туман. Но я не могла придумать ни слова, с которого начать разговор. Почему молчал он, оставалось только догадываться. Как бы там ни было, все имеет обыкновение заканчиваться, даже молчание. «Ты о чем-то хочешь спросить, Шарлотта?» «Я уже спрашивала, но вы не ответили. Про маску». «Про маску?» — он усмехнулся. «Почему она не дает тебе покоя?» Я пожала плечами. «По-моему, она не дает покоя вам». Чтобы взглянуть на меня, он на миг оторвался от дороги, на которой мы были одни-одинёшеньки. Мы, да еще поземка, порывами ветра, расстилающаяся по земле. Только сейчас поняла, что Лигенбург должен уже оказаться с моей стороны, но он по-прежнему со стороны Ормана. Больше того, с каждой минутой город становился все более крохотным, застывшим на островке посреди метущего снега. «Куда вы меня везете?» «Хочу показать одно место. Тебе понравится». «Вы так в этом уверены?» «Уверен. Ты же художница». Мобиль вспарывал снежную пелену с той же легкостью, как ножницы умелой портнихи ткань. Наверное, мне нужно было потребовать, чтобы он развернулся, но я молчала. Молчала, потому что мы с ним и так оставались наедине в полупустом... будем честны, в пустом доме. К тому же мне стало любопытно. Отсутствие вдохновения измучило меня, как жажда караванщика, затерявшегося в пустынных барханах. Вместо того, чтобы писать, я либо смотрела на пустой холст, либо думала о случившемся. Если раньше меня терзала только долговая метка Ормана, то теперь... Смогу ли я вообще писать после того, как все, что было мне дорого, рухнуло из-за дорогой моему сердцу девушки? После того, как мне придется ее продать? Мысли обрывались, когда нас слегка подбросило. Орман свернул с дороги и остановил мобиль. Слева раскинулось бескрайнее поле, не тронутое ни единым следом, как лист дорогущей пищи и бумаги или чистый холст. Справа тоже. Разве что вдалеке теперь виднелся озябший лес, собравшийся густым темным пятном под полоской тяжелого неба. Вместо гладкого, присыпанного снежной крупой полотна впереди раздалась глубокая колея, по которой разве что конный экипаж мог пройти. Больше того, колея эта была густо заметена снегом, что в путешествии очень и очень опасно. Никогда не угадаешь, что под ним скрывается. «Похоже, нам придется вернуться», — заметила я. «Ты так думаешь?» «Вы же не поедете туда? Там ничего не видно». Вместо ответа Орман вышел из мобиля, даже не потрудившись закрыть дверцу. Порыв ветра подхватил полы его распахнутого пальто, а потом снег взметнулся ввысь, словно пошел от земли к небу, отплеснувшись пальцев Ормана магии, захватило дух, сердце пропустило удар и забилось, как сумасшедшее. Как зачарованная, я наблюдала за искрящейся изумрудной волной, прокатившейся от поля до леса, оставляя за собой равнёхонький след и послевкусие могущественной магии. От нее покалывало виски и кружилась голова. «Основная проблема мобилей в том, что для них нет нормальных дорог», — хмыкнул Орман, возвращаясь на сиденье и захлопывая дверцу. «Мы производим транспортное средство, способное преодолеть расстояние в разы быстрее даже самого скорого поезда, но не можем обеспечить ему нормальную проходимость между городами». «Вы там травку сожгли?» Это было большее, на что меня хватило, потому что я до сих пор сидела широко распахнутыми глазами, вспоминая изумрудный шторм. «Нет, просто слегка подровнял дорогу. Новой траве до весны ничего не грозит, а этой уже без разницы». Я глянула на пожухший обугленный клочочек в снегу и моргнула. «Что это была за магия?» — спросила, когда, наконец, обрела дар речи. «Магия искажений». «Искажений?» «Древняя магия, суть которой ложится в основу любых маломальски серьезных заклинаний. В большинстве своем упрощенных да нельзя. Я бы сказал, до примитива в сравнении с изначальными». «Но вы знакомы с изначальными?» Орман кивнул. «Откуда?» «Неважно». Он взглянул на меня, словно собираясь что-то добавить, но промолчал. «Что же, если я собираюсь учиться у него, сейчас самое время об этом сказать. Не только сказать, но и сразу все обсудить, пока я не передумала». «Я намерена принять ваше предложение, мсье Орман». Затянутые в перчатку пальцы, постукивающие по рулю, замерли. «Но у меня есть условия. Первое — вы больше никогда не станете делать так». Я достала злосчастный конверт с деньгами. «И второе. Наше общение будет связано только с учебой и с магией». «Нет». «Нет?» «Нет, Шарлотта. Меня такие условия не устраивают». «В таком случае...» «В таком случае тебе остается только выслушать мои. Первое. Ты будешь рассказывать мне обо всем, что чувствуешь во время занятий, о малейшей детали». «Даже если у меня зачешется ухо?» — хмыкнула я. «Особенно, если у тебя зачешется ухо. Второе. Ты будешь сопровождать меня на прогулке и туда, куда я пожелаю». Открыла рот, чтобы возразить, но он меня перебил. «И третье. Ты переедешь ко мне». «Переехать к нему? Вы, должно быть, шутите?» «Отнюдь. Ах да, я и забыла, у него же нет чувства юмора». «Боюсь, что последнее условие совершенно невыполнимо, месье Орман». «По-хорошему, и второе тоже. Моя репутация без того превратилась в лохмотье, но превращать ее в лоскутки я точно не собираюсь». «Тем не менее, оно обязательно. Когда мы начнем раскрывать твою магию, Шарлотта, она может вести себя крайне непредсказуемо». «Она уже ведет себя крайне непредсказуемо. Например, оживляет розы». «Поэтому мне придется постоянно быть рядом, в любое время дня и ночи, чтобы суметь предотвратить всплеск или разобраться с последствиями». «А кто разберется с последствиями моего у вас проживания?» — вырвалось у меня. «Разве с ними надо разбираться?» Дорога, расчищенная магией, тоже кончилась. Орман заглушил двигатель и вышел из мобиля, чтобы обойти его, распахнуть дверцу и подать мне руку. «Дальше пойдем пешком». Ну что я могу сказать? Оставалось только порадоваться, что снегопад не был сильным и не намело сугробов, потому что зимних сапожек у меня не было. В городе я справлялась, натягивая плотные носки под осенние туфли, а вот здесь... Случись снегу лечь основательно, я бы просто утонула. Или нет? Орман стянул перчатку, запуская легкую магическую волну и расчищая нам путь. С той предыдущей, конечно, было не сравнить, но я все равно не могла оторваться от текущей с его пальцев зелени, искрами падающей на снег. В том, что с магией он на «ты», сомневаться не приходилось. Я никогда в жизни не видела никого, кто с такой легкостью управлялся с забытой современниками силой, забытой или отвергнутой. Почему-то сейчас рядом с ним более точным казалось второе слово, ведь, по сути, магия многое упрощает. «Размышляешь над моим непристойным предложением?» В голосе его звучала насмешка. «Нет, думаю, почему мы отказались от магии?» «Мы?» — хмыкнул Орман. «Да, мы, наши современники». «Потому что так проще и безопаснее. Не нужно нести ответственность за силу, что сокрыта внутри тебя. Если взорвется артефакт, отвечать будет производитель. Если взорвешься ты...» Я представила себе эту картину, и мне как-то резко поплохело. «Магия — это постоянный контроль, Шарлотта. Постоянное внимание к тому, что происходит внутри, особенно в первое время». Вот мы и вернулись к тому, от чего ушли. Интересно, он всерьез считает, что я могу просто взять и переехать к нему? Неужели не понимает, как это отразится на моей репутации? Или ему просто все равно? Скорее всего. «Я не смогу к вам переехать», — повторила я. Мы петляли между деревьями, все дальше уходя от мобиля. Я даже оглянулась. Отсюда он казался совсем маленьким, размером с игрушечную каталку пони. «Должно же быть какое-то заклинание, которое ее запирает. Что-то, что помешает магии вырваться, когда вас не будет рядом». «Запирать магию нельзя. Особенно ту, которая не поддается объяснениям. Особенно магию смерти». «Почему?» «Потому что она будет отравлять тебя изнутри. Тянуть жизнь и рваться наружу. Не остановится, пока не выпьет всю тебя и не превратит твое тело в сосуд». В лесу и так было не жарко, но сейчас стало еще холоднее. «А потом?» «А потом, когда ты уже не сможешь сопротивляться, вырвется в мир». Искры на его пальцах погасли, он остановился и развернул меня лицом к себе. «Рядом со мной ничего такого не случится». «Рядом с вами может случиться гораздо худшее». Вслух я этого не сказала, но решительно отняла руку и отвернулась. Орману действительно все равно, во что превратится моя жизнь. Когда мы закончим обучение, мне не останется ничего другого, кроме как идти в содержанки. «Снова думаешь глупости, Шарлотта?» — поинтересовался он. «Для вас это глупости, месье Орман. Глупости, что я, незамужняя девушка, стану жить под вашей крышей и сопровождать вас повсюду. Как вы предлагаете мне это потом объяснять?» «Будь ты замужней, объяснить это было бы гораздо сложнее». Нет, он еще и издевается. «Давайте вернемся», — я указала на мобиль. «Ну уж нет, я не для этого привез тебя сюда». Меня подхватили под локоть и легко подтолкнули вперед. «А для чего же? Показать живописно растущие деревья?» «Затащить тебя поглубже в лес и гнусно надругаться в грязи и снегу, разумеется». «Разговаривать с ним себе дороже». Я молча пошла вперед в звенящую тишину, нарушаемую лишь нашими шагами, да изредка шорохом веток и листьев, которые пощадила магия. Чуть подальше к этим звукам присоединился тонкий, пока что едва различимый звук бегущей воды. Дорога неожиданно пошла в горку, и Орман снова подал мне руку. Недолгий подъем закончился так же неожиданно, как и начался, а впереди, в окружении небольших холмиков и узких пологих берегов, притаилась заводь. «Ирта», — произнес Орман, — «далеко забралась». «По-моему, это мы далеко забрались», — хотела сказать я. Хотела, но не сказала, потому что вода, которая зимой обычно либо черная, либо свинцовая, как ненастное небо, здесь была льдисто-голубой. Отражающиеся в прозрачной, едва тронутой легкой рябью речной глади деревья расплывались, как краски под опрокинутым стаканом воды. Я подняла голову, чтобы взглянуть на кусочек неба, а после снова бросила взгляд на Ирту. В окружении берегов и занавеса укутанных снегом ветвей мы словно оказались отрезанными ото всего и ото всех. Это действительно было очень красивое место, даже сейчас. Могу только представить, какое оно летом. Обернулась, чтобы сказать об этом Орману, но его здесь не было. Точнее, его не было со мной. Стоя в двух шагах, он смотрел сквозь меня, сквозь этот лес, куда-то неизмеримо далеко — В этот момент меня посетила странная мысль, что иней его пряди удивительно сочетается с маленьким миром, в котором мы оказались, где из звуков только тихий шелест реки и наше дыхание. Я потерла начинавшие подмерзать руки, искренне жалея о том, что не надела шарф потеплее. Почувствовав мой взгляд, он тоже посмотрел на меня. Посмотрел отрешенно, а потом шагнул ближе, стянул пальто и набросил поверх моего. Тепло и сандал окутали мягким шлейфом. Это первое замешательство стоило мне возможности отстраниться. В следующий миг кольцо рук сомкнулось на моей талии, и тепла стало еще больше. «Вы простудитесь», — почему-то хрипло сказала я. «Мне это не грозит». «Из-за магии?» — хотела спросить, но не успела. Орман снова меня поцеловал. В отличие от того, что было в мансарде, это вышло удивительно нежно. Сначала рта коснулось согревающее дыхание, и только затем — губы. Не пытающиеся подчинять, ласкающие невесомо и мягко. Тем ярче вышло прикосновение ледяной маски. Я вздрогнула, когда холодный узор скользнул по щеке. «И тебе тоже, Шарлотта», — произнес он, глядя мне в глаза. «Я не позволю тебе замерзнуть». «Сейчас. Но что будет, когда мое обучение закончится?» Мысль об этом оказалась настолько острой, что я замерла. Ни один да нельзя откровенный поцелуй, ни один даже самый порочный сон в мире не сравнится с осознанием того, на что я только что готова была согласиться. Или уже согласилась. Желание поддаться мимолетному, яркому и пьянящему чувству было столь велико, что мне стало по-настоящему страшно. «Давайте вернемся в город». Я вывернулась из его объятий, оставляя в руках Ормана такое уютное пальто. В лесу как будто стало холоднее. Даже мягкий, кружащийся между деревьев снег больше не казался красивым. Обратно мы возвращались в молчании, но это и к лучшему. Мне нужно было подумать над условиями, принять которые я никак не могла. Никоим образом. Но что же тогда делать с магией? Кому обратиться еще? Мысль пришла как озарение. Сегодня я собиралась к герцогине де Мортен. Сама идея заговорить с ней о таком казалась чересчур дерзкой, но в моем положении выбирать не приходится. Ее светлость была актрисой, а значит, существует возможность, что герцогиня хотя бы согласится меня выслушать. В свое время на ее долю наверняка пришлось много несправедливых упреков о недостойном поведении и прочем. Да и ее совет снять картину с выставки теперь предстал совершенно в ином свете. Если кто-то и может меня понять, это она. Воодушевление, которое нахлынуло на меня сейчас, было сравнимо разве что с радостью, когда шла с девушкой в музей. Напомнила себе о том, что произошло позже, и посоветовала заранее не обольщаться, но все равно не могла скрыть охватившего меня волнения. Ладони вспотели, я даже зашагала быстрее, окрыленная возможностью избежать новых оков, которые мне предлагал Орман. Оков, которые окончательно превратят меня в его любимую игрушку. А любимые игрушки имеют обыкновение рано или поздно надоедать. Я села в машину, едва он распахнул передо мной дверцу. Стоило нам выехать на дорогу, с трудом удержалась, чтобы не попросить его прибавить скорость. Чем быстрее мы окажемся в Дернсе, чем быстрее закончим, тем быстрее я попаду к ее светлости. Желательно, чтобы это произошло после чая. Так, у меня больше всего шансов застать герцогиню дома. Никогда бы не подумала, что стану так стремиться в мастерскую. Напряженно поглядывала в окно мобиля и думаю о том, как все пройдет. Разумеется, я не могу быть уверенной, что ее светлость согласится мне помочь, но пока буду верить в лучшее. Погруженная в свои мысли, даже не заметила, как мы снова проскочили поворот на обводную дорогу и въехали в город. Когда под колесами загрохотала неровная брусчатка окраин, кое-где выщербленная, как гнилые зубы, а за окном зашумела Бельта, бьющаяся о гранит берегов, перевела недоуменный взгляд на Ормана. «Вы же говорили, что в Дернс гораздо проще попасть по обводной дороге». «Сегодня мы не поедем в Дернс». «Не поедем?» — Но мне надо в Дернс. Именно в Дернс, именно сегодня, как можно скорее. То есть вы передумали меня рисовать? А тебе этого хочется? Да. Это вырвалось раньше, чем я успела прикусить губу. Впрочем, под пристальным взглядом тут же добавила. Этот долг мне уже порядком надоел, месье Орман. Я уже говорила вам, что хочу, чтобы все поскорее закончилось. Придется немного потерпеть, Шарлотта. Его голос стал ледяным. «Придется?» — уточнила я, чувствуя, что у меня холодеют руки. «Нет, не придется, месье Орман. Я должна вам позировать, и я сполна возвращаю вам долг. Сопровождать вас в увеселительных прогулках я не обязана и не стану. Так что либо мы едем к вам, либо я возвращаюсь домой. Немедленно». Орман с такой силой вывернул руль, что мы едва вписались в поворот. Правда, он тут же сбросил скорость, пальцы заметно расслабились. На миг мне отчаянно захотелось извиниться, сказать, что я не то имела в виду, но Орман меня опередил. «Как пожелаешь», — жестко произнес он. «Маленькая ханжа». «Что?» «Не смейте меня оскорблять», — выдохнула я. «Оскорблять?» — Орман хмыкнул. «Я говорю правду». «Неужели? То, что ваше воспитание позволяет вам наплевательски относиться к мнению общества, еще не значит, что все должны вести себя так же». «Ты определенно не должна вести себя так, как я, но ты должна мне, и это неоспоримый факт». «Вот так, Шарлотта. Наверное, не будь этой до нельзя странной прогулки и уютного поцелуя под пледом пальто, было бы проще. Но он был. Так же, как яростный напор в мансарде и веревки, плавящие тело, и сумасшедшая жажда прикосновений, которых я всеми силами старалась избежать. Тщетно. Ничего удивительного, если вспомнить все, что предшествовало этой поездке. Его ультиматум в нише, клеймо на запястье, сны, в которых он превратил меня в куклу. Желание извиниться за свою резкость растаяло без следа. Я отвернулась и уставилась в окно. Ехали мы через центр. По какой-то причине Орман решил собрать все самые загруженные улицы, и, наверное, это к лучшему. Я смотрела на бесконечные вереницы домов, тянущихся за окном, на мельтешащих людей. На одной улочке мы наглухо встали, подпертые несколькими экипажами, продвигающимися в час по чайной ложке из-за оживленного ближе к обеду движения. Смотреть здесь было особо не на что, сплошняком лавочки и магазины. Я рассматривала выставленный товар исключительно потому, что не хотела смотреть на Ормана, до тех пор, пока мобиль не поравнялся с огромной витриной, в которой я увидела платье. Это платье. Оно было роскошно даже на манекене. Малахитовый цвет сглаживал откровенность фасона, открытые плечи и лиф без рукавов. Рукава к нему полагались, но они крепились отдельно, пышные, полупрозрачные и невесомые, из органзы. Собственно, эти рукава и были главным украшением платья. Они, а еще бархатка со вшитой в нее камеей. Платье было прекрасно. Вот только, боюсь, оно обречено стоять на витрине до скончания века. Или до той минуты, когда его сменит другое, более подходящее нашим модницам по стилю. «Модный дом мадам Гринье», — гласила вывеска над дверью, и тут я вспомнила. Именно об этом магазине рассказывала Лина. Кажется, его открыла валлийская модистка уже достаточно давно. «Не представляю, кто покупает у них наряды и как они еще не разорились», — заявила подруга. «Ни одна уважающая себя леди или мисс не пойдет в магазин готового платья, тем более с такими откровенными фасонами». После нашего разговора я собиралась дойти и посмотреть магазин сама. Как художницу меня вдохновляло все необычное. Но как-то не представилось удобного случая. Платье действительно было весьма откровенным, а еще оно не вписывалось в нашу реальность, как моя девушка. Мысль об этом показалась до нельзя странной. «Хочешь примерить?» — насмешливо поинтересовался Орман, проследив мой взгляд. «Вовсе нет». «Ну, разумеется. Другого ответа я и не ждал». «Рада, что вы настолько хорошо меня изучили», — огрызнулась. «Тебя не надо изучать, Шарлотта. Тебя можно читать как открытую книгу, Вот только ты сама так и не удосужилась себя прочесть. Как же меня раздражает эта его непробиваемая самоуверенность, особенно в том, что касается меня. «Возможно, у вас что-то со зрением», — парировала я и отвернулась. «Возможно», — хмыкнул Орман. И до самого Дернса больше не проронил ни слова.